Евангелие от Луки, 19 глава, с 10 стиха. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо Он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царство Божие. И так сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться». И 15 стих. «И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел». Моя проповедь называется «То, что приобрел» из этого текста. Вот этот вопрос, что Господин хочет узнать, кто что приобрел. Как вы думаете, этот вопрос интересует Иисуса Христа или нет? Интересно нашему Господу, пастырю наших душ, что я и ты, живя на земле, приобрели? Я думаю, Бога это интересует. И вообще, почему возник этот вопрос? Этот вопрос возник в ответ на думки людей. Люди думали, что уже должно скоро открыться Царство Небесное. А Христос сказал: подождите насчет Царства, подождите, надо что-то приобрести. Что-то надо приобрести, каждому что-то приобрести. И вот этот человек высокого рода, он собой символизирует, представляет в этой притче Иисуса Христа. Действительно, Иисус Христос высокого рода. Он единосущный Отцу Небесному. И Он пришел с неба и здесь дал задание церкви, людям, а сам отлучился на время. И теперь это время на исходе, и Он придет и скажет, кто что приобрел. Ну, давайте посмотрим, кто что приобрел. Надо на этот вопрос ответить. Очень важный вопрос. Псалом 89, вот здесь так написано. Псалом 89, 9 стих. «Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет». И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Братья и сестры, вот здесь такая фраза стоит. Мы теряем лета. А мы, если так разобраться, приобретаем или теряем? Татьяна Семеновна, можно вам вопрос задать? Сколько вам лет? Ну, я в общем знаю, но просто хочу, чтобы и другие узнали, чтобы вы сказали. Вот ваши 80 лет... Это приобретение, что вы приобрели 80 лет, или это потеряли 80 лет? О, хороший ответ у вас, хороший. Мы теряем лета, мы теряем лета. Братья и сестры, действительно потерянные годы, которые не для Господа прожиты. То время, которое прожито для греха, для плотских похотей, для земного и временного, это теряем лета. А когда годы наши посвящены Иисусу, посвящены для созидания Церкви, мы не потеряли, а приобрели. Мы приобрели. Вот посмотреть, Виктор Иванович, наш брат и служитель Божий, отошел в вечность сейчас. С юности он посвятил жизнь Богу. Оглянувшись назад, что он оставил за собой? Многодетная семья, большинство детей, члены церкви. Служил, чтобы небо наполнять спасенными душами. А еще, когда-то в Мелитополе была горсточка верующих, может быть, 10 человек или 8 человек. Когда-то так было. А за эти годы служений сейчас больше 200 членов церкви. Это же кто-то этим людям благовествовал. Это там кто-то трудился, постился, плакал, изнывал, переживал, воспитывал эти души, чтобы была церковь, больше 200 членов церкви, и которые бы шли Божьим путем. А это не потерянные годы. Это десятки лет ушло для того, чтобы созидать вот это Царство Небесное. А вы можете представить себе, эти больше 200 человек, это счастливые люди. Они могли бы погибать в мире, их, может быть, многих уже в живых не было бы, если бы им не благовествовали, если бы их не привели к Господу, если бы они не услышали живое Слово Божие, они бы просто погибли. Они сейчас радуются, они спасены. Кто-то свою жизнь для этого посвящал. Это не потерянное время. Братья и сестры, если мы желаем, чтобы годы наши принесли нам приобретение, а не потерю, надо время свое посвящать для Бога и для служения ближним. Если только человек уклоняется от этого пути и начинает строить себе планы, пожить для себя, достойную старость обеспечить себе, материальный достаток обеспечить, будьте уверены, что этого не будет. Будьте уверены. В Библии так написано, всякий человек, который мысль себе приобретает, нажить богатство, богатство сделает крылья, улетит. Это точно будет. Не улетает только там богатство, где Бог сам дал и ожидает, чтобы человек правильно распорядился. А всякий человек, который просто хочет нажить, пусть не богатство, но достойную жизнь для себя, материальную, чтобы я не нуждался, чтобы я тут не ходил с протянутой рукой. Будьте уверены, на колени Бог поставит. Каждого. Каждого. И много таких было самоуверенных людей. Ну, например, в 2008 году, в 2007 пошел как бы экономический подъем. Многие люди, в том числе верующие, подумали, вот это время пожить, вот это оно, пришло, заработать можно, деньги, доллары, все, кредиты в долларах берут, все. И никто не ожидал, что через короткое время тупик будет экономический, не только на Украине, а во всем мире. И все. И теперь люди, которые взяли кредиты в долларах, отдать не могут. Пришлось свои машины с автосалонов купленные отдавать, терять деньги большие, терять имущество, предприятия терять, все, что люди хотели, красивой, устроенной материальной жизни. А что? Потери. Пришли потери. И я видел брата одного, который на такой достойной машине, на джипе ездил, с автосалона взял, а тут раз кризис пришел, что делать? Пришлось эту машину, банк забрал ее, и долги остались. Пришлось пересесть на ржавую 25-летнюю машину и как-то выживать. Вот так оно бывает. А некоторые люди вообще попали в депрессию, в тупиковое состояние. Братья и сестры, нужно учиться из руки Божией все получать. Верою получать. Если Бог это даст, что Он захочет каждому – вот это не погубит душу. Вот это не погубит. А если человек сам хочет взять, это губит душу. Вот так серьезно. Поэтому, кто что приобрел, мы теряем лета. В 12 стихе здесь написано, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое. Оказывается, потерянные годы, когда нету мудрости в сердце, когда человек не понял, для чего он живет, не понял, как нужно жить на земле, ради чего жить. И носятся по свету люди, меняют страны, меняют гражданство, меняют все, меняют, как бы в погоне, и остаются, в конце концов, у разбитого корыта. Какой-то дух, какая-то суета носит людей по свету, и не успокоятся, и не находят покоя душе своей. И кажется, много уже имеют, кажется, уже достигли. А побеседуешь с таким человеком, а мне приходилось беседовать, такая пустота в душе, такая бездуховность, такое неверие в душе. И вроде человек говорит, я с Богом, я с Богом. Вот это самообман такой, братья и сестры, его нужно остерегаться. Приобрести сердце мудрое, вот это приобретение хорошее. А начало мудрости – страх Господень. Нужно поставить ориентиры в жизни, чтобы исполняться страхом Божьим. Воспитывать в себе ненависть к мирскому и греховному. Воспитывать в себе состояние самоотвержения и служения другим. Вот это мудрое сердце. Конечно, это вразрез с мирской жизнью, с плотской жизнью. Как это не жить для себя? Да это вообще, ну как это? Я всем должен, и тут все будут меня использовать, и как это я буду жить, и вообще для чего? Это мирское мышление в людей. Человек мудрый, он знает, для чего он живет. Жить для других, жить для Господа. Марка 8 глава, 34 стих написано. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Вот смотрите, друзья, два приобретения. Одно приобретение – приобрести весь мир, а другое приобретение – душу приобрести свою, спасти ее. Так что важнее? Вот надо так жить. И надо показать в поведении своем, и в своей выборе в своем, и в системе ценностей, что мы приобретаем. Весь мир можно приобретать, да, а написано, какая польза? Вот нету пользы в этом. И кажется, люди, достигшие какого-то благосостояния, какого-то уровня, материального влияния, человек чем богаче, тем он влиятельнее, и потом достигает такого уровня, что деньги перестает считать и только рвется к власти. И вот эту власть дают человеку деньги, имущество. И вот тогда он хочет эту власть демонстрировать над другими. Эту власть. Это гибельное состояние. А когда человек приобретает много имущества, тогда находятся люди, которые хотят этим тоже попользоваться. И начинается страх у человека. Нужны телохранители, нужны какие-то видеокамеры, какие-то там оружие, защищать себя и все. А верующий человек не для этого живет, а послужить и отдать душу свою, пожить для Евангелия. Здесь так и написано. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Вот это должен быть смысл и направление нашей жизни. Потерять, растратить жизнь свою. Здесь душа как жизнь, растратить жизнь ради Христа и ради Евангелия. Деяния святых апостолов, 1 глава, с 16 стиха. Вот так написано здесь. Было же собрание человек около 120. Петр, встав, сказал, «Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения этого, но приобрел землю неправедною мздою». И когда не зринулся, расселось чрево его, выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима. Речь идет об Иуде. О нем написано, что он вначале что приобрел? Жребий апостольства. Хорошее приобретение, братья и сестры, очень ценное. И больше никто на земле апостолами не стал и не станет никогда, а только 12, которых избрал Господь, которые должны быть в основании церкви. И быть одним из 12 за всю историю человечества на земле, это величайшая честь была для Иуды. И вдруг у него другое приобретение. Что он приобрел? Он приобрел землю неправедную мздою. Вот это приобретение. У этого человека произошла переоценка ценностей. Для него апостольство не стало дорогим, а дорогим стали 30 серебряников. Вот эти 30 серебряников, они застилали глаза Иуды. Он не думал ни о кресте Господа, ни о планах и воле Божьей он не думал, он думал о серебряниках. Вот это все, что звенело в его ушах, все, что блестело в его глазах, все, что наполняло его воображение, это деньги. Деньги, деньги и деньги. И в результате апостольство потерял, а приобрел себе самоубийство, не зринулся, расселось чрево, выпали внутренности, страшная, позорная смерть. Вот так. И здесь написано, это сделалось известно всем жителям Иерусалима. Если сребролюбие Иуды было в тайне, то потом оно обнаружилось. Всем стало известно. Братья и сестры, можно быть уверенными, что и сегодня тайные желания человека станут известными. Тайные желания сестры или брата, все наклонности к приобретению, кто чего приобретает, это станет известно. И бывает известно так, вот как сегодня нам известно за Виктора Ивановича, видно, чего он приобретал. Он служил людям и церкви. Некоторые люди не понимали его и думали, зачем он так вот тратит свою жизнь, зачем он так много ездит. Ну, представьте, если ему за рулем пришлось с Украины до Магадана доехать. Сколько туда тысяч километров? Ну, 10 тысяч километров в одну сторону. И это ему надо было туда ехать, назад, или в Монголию ехать. Зачем этим монголам благовествовать, да? Кто им будет рассказывать о Христе? А он за это переживал. И ему поручили благовестие в Монголии. Он искал миссионеров, кого туда послать, какие семьи, переживал, вез на машине туда, 7 тысяч километров вез, ехал туда, 5 суток беспрерывно в движении день и ночь. Зачем, казалось бы, такая трата, здоровье растрачивать, время? А он приобретал. В это время он приобретал. В то время, когда другие жили для себя, зарабатывали деньги, вот, не напрягаясь жили, а он жил для Бога, жил для церкви и получит награду от Господа в небе. Братья и сестры, откроются и наши сердечные намерения, когда-то они откроются. Обязательно Бог покажет, как у Иуды показал, так и наши покажет, кто чего искал на земле. Сегодня мы можем это к ложным выводам прийти каким-то, кто чего ищет, неправильно понять мотивы поступков человека, это бывает. Но Бог умеет показать, кто чего ищет. И хотелось бы пожелать, чтобы мы приобретали вот такие приобретения, чтобы не терять служение, дорожить этим. Иуда не дорожил, это он потерял. Чтобы мы искали небесного, вечного, и это будет хорошее приобретение. В первом послании Тимофею, 6 глава 6 стиха. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание, одежду, будем довольны тем». Мне приходится беседовать иногда с душами и наставлять. Вот, например, такие размышления. Брат хочет заработать денег для того, чтобы устроить жилье. Вот это бы мне устроить, и все, больше мне ничего не надо. Буду служить Богу, буду служить церкви, все, больше ничего не надо. Я говорю, нет, подожди, я тебе прогноз скажу, пророчество наперед. Потом нужно машину будет, и опять надо заработать. А как же служить без машины Богу? Надо будет зарабатывать на машину. Ну, машину, да, и потом все, уже служить Богу. Я не говорю, еще будет пророчество. Надо мебель, дом обставить. А это тоже тысячи долларов. Ну, может, мебель, а потом все уже. Не, потом дети подрастут, надо же им профессию дать, еще надо тысячи долларов. А потом еще, и еще, и еще. И если не иметь правильного направления в жизни, если не научиться среди всего выбирать главное, жить ради Евангелия, тогда ради чего все остальное? В общем, не грех и дом построить, не грех и машину приобрести, не грех и мебель иметь, не грех детей обучать. Нет, нормально. Но только если это лишит нас возможности Богу служить, это беда. Это беда тогда, когда у нас не остается больше времени на благовестие пойти, больных посещать, не остается времени там жертвы общительности приносить. Ну, слава Богу, что у брата, ну, как бы находится время для служения, и для проповеди, и для жертв общительности, и для помощи, слава Богу. А бывает опасно, когда не остается времени. Вот это страшно. И вот это бы нам иметь приобретение, быть благочестивым и довольным. Что нас к этому может побуждать? Мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. У меня вот внук родился, 7-й, и я увидел его в окно и убедился в правдивости слов Библии. Ничего не принес в этот мир. Вот голышом родился, ничего нету, ни копейки денег, ни доллара, ни одежки, ни расчески, ничего нету. Вот таким пришел. И таким и уйдет. И каждый из нас. А мы это, бывает, забываем, братья и сестры. И тогда неправильные у нас вообще приоритеты, тогда сложно найти кого-то, человека, чтобы кому-то послужить, найти время, чтобы больным послужить или еще что-то для дела Божьего потрудиться. Трудно найти время, потому что приобретения другие стоят перед глазами. Вот это серьезно, братья и сестры. А надо научиться вот этому довольству, что мы ничего не принесли в мир, ничего и не вынесем, а надо оставить след хороший после себя. Когда будут наши похороны, уже сегодня надо это представлять, свои похороны. Вы представляли свои похороны? Я уже когда-то спрашивал, и еще буду спрашивать. Это отрезвляет. Что на твоих похоронах скажут о твоей жизни? Что ты сделал для Бога и для церкви? Что ты сделал для людей, это будет только иметь значение. Мы вот думаем организовать поездку на похороны Виктора Ивановича. И я думаю, и точно знаю, на его похоронах очень много будет свидетельств, что человек сделал для других и для Бога. Очень много будет. Он делал это скромно, он это не трубил, и мало кто это знает. Как и другие служители трудятся, мало кто это знает. А на похоронах бывает, Бог показывает. Вот как Иуды открыл Бог после его смерти, вот так Бог открывает после смерти других. Бывает так, хоронят человека, и на похоронах станут, ну, что сказать за человека? Хорошая доярка была. Кому от этого тепло? Кому от этого утешительно? Хорошая доярка. Про другого говорят, хороший был человек, и дальше нечего перечислить хорошего за него. Только одно слово, а дел никаких не именуется. А бывает, хоронят человека, столько доброго можно сказать. Вот братьев хоронили, помню, кто из вас были на похоронах Антонова Ивана Яковлевича. Сколько добрых свидетельств. Человек положил жизнь свою для церкви, для людей. Мошу Виктора Кузьмича хоронили, кто были на похоронах. Сколько за этого служителя было свидетельств. Тысячи людей приехали, которым он служил, ради которых он жизнь отдавал и здоровье, приехали провести в последний путь и почтить память праведника Господню. А кто придет тебя проводить, дорогая душа? Кто придет? Что ты делаешь сегодня для людей? Какие твои приобретения? Какой ты плод собираешь для вечной жизни? Подумай сегодня, брат и сестра, подумай. Если ты замечаешь, что часто у тебя недовольство на душе, часто у тебя радости нету, часто у тебя горечь, обиды, зависть, вот такое, какая-то неудовлетворенность жизнью, это признаки непосвященной жизни Богу. Это признак, что для себя живешь. Вот так оно проявляется. Кислое, недовольное лицо, отсутствие радости, всякие страхи, всякая такая вот пустота в душе, недовольство, притязание, вот обиды на людей. Вот мне не дали, не додали, почему так, а почему другим. Это признак жизни для себя. А люди, которые живут для других, это всегда радостные люди, светящиеся. Это всегда довольные, это всегда торжествующие люди, потому что они смогли что-то сделать для неба, для Господа. Братья и сестры, молодежь, вот такую позицию надо занимать. Вот этого нужно искать в своей жизни. Вот этого великого приобретения. Филиппийцам в 3 главе написано так, с 7 стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою напрасным, да и все почитаю счетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа». Вот я думаю, братья и сестры, самое большее приобретение, которое мы можем иметь на земле, это приобресть Христа. Это самое лучшее и самое большее приобретение. И когда человек это имеет, он может вместе с Асафом, который в 72-м псалме говорит, «Кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле». Вот как человек мыслит, «Кто мне на небе? Я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле». Вот это приобретение, приобресть Христа. Кто в нашем собрании сегодня есть, не приобрели Христа, ваша жизнь скучная, ваши мысли не заняты Богом, не заняты интересами Христа, не заняты Его целями здесь на земле. Надо это сегодня сделать. Примириться с Богом, покаяться в грехах, чья жизнь нечиста, чья жизнь в грехах еще, чья жизнь вне церкви, вне спасения. Оцените Христа и придите к Нему сегодня. Он дороже всего. Это самое большее приобретение. А как его можно приобрести? Апостол Павел говорит, все преимущества для меня – это мусор. Какие у Павла преимущества были? Гражданство почетное римское, ученость, фарисейский опыт, знания, собственная праведность – это у него преимущества большие были. И он говорит, я от всего отказался, это все мусор, приобрести Христа. Вот это самое большее приобретение. Братья и сестры, а как видно, что человек приобрел Христа? Жизнью человека, христоподобная. Вот как видно, что человек приобрел Христа. Дух Христа, нрав, характер Христа, поступки Христа обнаруживаются. Это небесное сияние, небесная печать на лице человека. И тогда, конечно, ни о какой дружбе с миром речи не будет. Это новый человек во Христе Иисусе. Книга Притчей, 15 глава, 32 стих, написано, как приобретать очень важную ценность. 15 глава, 32. «Отвергающий наставление не радеет о душе своей, а кто внимает обличению, тот приобретает разум. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение». Вот путь к тому, чтобы приобрести хорошее приобретение. Хорошее приобретение – приобрести разум, приобрести страх Господень, приобрести мудрость. А это можно только тогда, когда человек принимает наставление, обличение. Человек, который отвергает наставление, обличение, блуждает. Так написано. Не хочешь блуждать – принимай наставление. А так человеку бывает трудно принять наставление. Почему? Что этому мешает? Этому мешает обман сатаны. Вот дьявол обманул человека, только ты правильно можешь знать, и больше никто. И вот человек держится этого обмана и часто погибает и заблуждается. Другой обман – это когда человек не верит людям, подозрительный к людям. А это признак недостатка любви к людям. Человек, который любит ближних, он не будет подозрительным, не будет, будет открытым. И открытым для принятия наставлений. Поэтому мы обратимся к Господу, помолимся сейчас, чтобы нам приобретать добрые приобретения. Не так вот, как Гиезий, о котором мы читаем в 4 книге Царств, который захотел серебра, одежды от Неймана, и что приобрел? Проказу для всего родства своего. Вот сегодня каждому, кто родители, кто отцы, матери, дедушки, нам нужно подумать, что мы детям передадим своим. Передадим ли мы веру живую, страх Божий, упование? Покажем ли мы своим наследникам посвященную Богу жизнь, чтобы им захотелось, видя красоту посвященной жизни, так служить Богу жертвенно, даже после нашего отшествия? Покажем ли мы детям нашим вот такой пример? Вот это нужно сегодня и сделать. Поэтому, кто желает сегодня покаяться, примириться с Богом, вы можете пройти сюда наперед и приобрести верою самое большее приобретение – приобрести Христа, приобрести Духа Святого по вере. И этот Дух Святой будет ваши уста открывать, молиться публично, славить Бога. А если не приобретете Духа Святого, то не откроются ваши уста ни для благовестия, ни для молитвы, ни для доброго слова для кого-то. Не обретется этого. Пусть Господь благословит нас, правильно направить сердце наше и искать хороших приобретений. Аминь.